Слезы не только стояли у него в глазах, покрывали бороду, как утренняя роса траву. «Давно это имело место?» — спросил Бестужев. «Прискорбный случай. Дай бог памяти. В 78-м аккуратно мясоед. Успокойтесь, Андрей Афиногенович», — сказал Бестужев искренне, жалея простодушного старика. «За давностью лет юридическая ценность улик равна нулю. Ничто недоказуемо, говорю вам, как жандарм. Ваш отец мог ведь и купить у кого-то эту драгоценность. Вот и я, говорю, мог, конечно». «Успокойтесь», — повторил Бестужев. «Такие дела оканчиваются без всяких официальных последствий. Очень уж зыбкие обвинения, дай-то бог», — всхлипнул Буторин и, махая рукой, пошел прочь. «Только не говорите мне, что у вас в России такого не случалось», — сказала Таня. «В старину, как пишут историки, и бояре на больших дорогах разбойничали». Бестужев смотрел на нее неотрывно и грустно, в дорогом платье последнего фасона, с огромными изумрудами на шее, с модной прической. Она была совершенно другой. Невозможно было сейчас поверить, что именно эта красавица лежала обнаженной в его объятиях и шептала то, что тогда шептала. «Умоляю вас, сделайте что-нибудь с лицом», — сказала Таня тихонько. «Оно у вас...» Усилием воли он придал лицу равнодушно светское выражение, — сказал потерянно. «Что ты со мной сделала? Я с ума схожу!» Таня прищурилась, выговорила громко. «Вы совершенно правы, ротмистр. Старикам следовало бы себя ограничивать в спиртном». К ним подходил пристав Мигуля в парадном мундире при всех регалиях. Еще один почетный гость. Когда он оказался совсем рядом, Бестужев уже выглядел как человек вне всяких подозрений, но далось это нелегко. «Изволили слышать, какой вышел казус?» — спросил Мигуля, явно испытывая в присутствии Тани определенную робость. «Ничего-с, там Иван Макеевича уже наподчивали Шустовским. Скоро уложат в коляску и баиньки повезут. Проспится, помягчает и забудется». «Но ведь ротмистр прав, и это недоказуемо», — спросила Таня. «Братья Буторины — милейшие люди, забавные старички, и сами они ни в чем предосудительном не замечены». «Совершенно правильно, Татьяна Константиновна, недоказуемо-с», — поклонился Мигуля. «Вообще не извольте нервничать». Там уже стоит черкесец Исмаил Оглы и клянется магометанским богом, что он сам присутствовал в 904-м, когда Андреюшка Буторин у неизвестного проезжего этот самый кулон покупал. «Папенька ваш, Татьяна Константиновна, большого и быстрого ума человек, он чем-то неуловимо напоминал африканского гиппопотама, пытавшегося станцевать котильон. Осмелюсь спросить, когда же увидим вас в приятной роли новобрачной?» «Не берет никто, Ермолай Лукич». Она улыбнулась так, что сердце Бестужева вновь ухнуло в смертную тоску. «Простите, мне пора». И упорхнула, так и не закончив фразы. Презирая себя, но будучи не в силах с собой совладать, Бестужев отвел пристава в сторонку к приоткрытому окну. «Ермолай Лукич, можно вас спросить? Вы не обязаны отвечать, но, надеюсь, в материалах, касаемо ваших танцующих подпольщиков, не зафиксировано имени?» И посмотрел в ту сторону, куда ушла Таня. Мигуля покряхтел и тихонько сказал: «Да не томите себя, ротмистр. Танечка девушка своеобразная и вольная, но это вам не Серебрякова. Ни в чем похабном симпатия ваша не замечена-с. Даю вам офицерское слово. Да не сверкайте вы так на меня глазами-то, Алексей Воинович!» Досадливо поморщился он. «Дело ваше, дело молодое. Вы только послушайте совета старого полицейского волка-с. С девицами, занимающими в обществе подобное положение, следует соблюдать строжайшую конспирацию». «Вы о чем?» — недобро спросил Бестужев. Слухи поползли с Алексеем Войновичем.